Глава 10. Прозрение. Маниэль скитался по горам примерно 2 месяца с той поры, как покинул певцов. Его спутник потерялся, он шел один, упрямо шел вперед, хотя цели уже не видел и не чувствовал. Его пронзала скорбь, он знал причину своих блужданий. Он был здесь пленником. Утро уже предвещало осень. Он собирался брести и дальше, когда вдали мелькнул силуэт. Неужели он может повстречать здесь кого-то? Восход был как раз за спиной этой фигуры. Он не посмел бежать, он мог увидеть наваждение. Он, крадучись, шел к ней. Вблизи он распознал лиловый силуэт и не узнал лица, пока она не приблизилась на расстоянии нескольких шагов. «Эл, идем, я выведу тебя». «Куда?» «Тебе нужно куда-нибудь конкретно?» «Где Мира?» «На дороге в Алмейр. Она идет домой. Она здорова, и к ней вернулся голос. А зрение?» «Мы не успели. Наставник умер». «Она слепа?» «Да. Я должен ее увидеть». «Конечно, дай мне руку и глаза закрой». Его словно окунули в волну, когда очнулся. Явственно услышал шум воды. «Что это?» Он открыл глаза и увидел, что стоит на тонкой полоске песка у самой воды. Рядом было много воды, залив. Как такое возможно? Это как дверь открыть. Эл сложила руки на груди и смотрела на него каким-то заботливым взглядом. Лишь теперь он понял, как что так смутило его. Она словно не похожа на себя. Тонкое платье с широким поясом стекало с плеч к стопам. Оно было лиловым, с разводами от светлого до темного тона. Воротник с тонким серебряным орнаментом и такой же на широких рукавах. Необычно. Это не Эл. Тем не менее, это я. Этот облик. Траур по другу. Недавно умер один из лучших людей этого мира. Он желал видеть меня такой. Маниэль снова и снова осматривал ее. Он не мог еще поверить, что скитание по горам так просто закончилось, что он видит перед собой Эл и не понимает, что с ней произошло. Эл присела, намочила кисть, брызнула водой ему в лицо. «Она настоящая!» Она указала нам вдали. «А там Алмейр!» Маниэль переключил свое внимание на воду и даль, где был скрыт город. «Ты знал настоятеля обители», — догадался он. «Вы были знакомы?» «Я говорила». «Ты не хотела называть себя». «У меня были причины». «Ты могла год назад все решить!» «Я понадеялась на вас!» Я не учла, что владыка вмешается. Ваши договоры. А где Мира? Она с Жемиром, и они идут сюда. Мы их чуть-чуть обогнали. Я хотела предупредить, что Мира потеряла дар. Она больше не слышит того, чему ты ее учил. Маниэль сковал холод. Что она теперь без дара? Она королева, будущее. Кому нужна слепая королева? Опомнись. Слепая или зрячая, она королева. Она Алмейра. Она внучка владыки. Куда уже дальше? Если ты лелеешь еще надежду жениться на ней, то забудь. Это невозможно. Почему ты не оставила меня в горах? Потому что ты ей нужен. У нее будет муж, которого ты выберешь. Он молод и так же неопытен в новой роли, как она. У него будут свои советники, а у нее свои. Твоих советов ей вполне хватило бы. Я не собираюсь служить. Мне не место среди смертных. Когда? «Сватовство? Свадьба?» — уточнила Эл. «Да. Дня через 3 после того, как мы прибудем в Алмейр, я думаю. Ну, дней 5. Как мы доберемся до города так скоро?» «За нами придет корабль. Там немного дальше по берегу залива есть корабельная верфь. Я послала просьбу. Новый корабль до города будет проплывать мимо и подберет нас. Я хотела приплыть однажды в Алмейр морем. Это красиво». Маниэль посмотрел на нее опять. Ему следовало расстаться с прежним ее обликом, а он не мог. Она словно мираж, а он все в горах и просто бредит. Только почему она? Он не успел решить для себя этот вопрос, появились 2 новых миража. Жемир вел по берегу Миру навстречу им. Он оторопел, увидев Фел, и Маниэль понял, что этот вид поразил его не меньше. «Госпожа!» — закричал Жемир и кинулся к ней, оставив Миру одну. Девушка хватала руками воздух и пошла в сторону воды. Маниэль поспешил к ней на помощь. Он перехватил холодные руки Миры. «Осторожно, вода!» – произнес он, отводя ее от набегающей волны. «Маниэль!» – произнесла Мира своим новым хрипловатым голосом. Я узнала твой голос, Мниэль. Она обняла его. Он успел повернуться и увидел, как Живмир валяется в ногах Уэл. Эл склонилась, чтобы поднять его. Мниэль, как славно, что ты рядом. Он понял, что не должен больше позволять Мире льнуть к себе, но Эл подняла на него глаза и дала понять, что можно. Тогда он обнял девушку в ответ и почувствовал знакомый сладостный трепет. Она была жива, здорова и хороша, как никогда раньше. Пока Эл утешала Жемира, Мниэль не выпускал Миру из объятий. «Мниэль, забери меня. Я сделала такую глупость. Уговори ее отпустить нас. Я дала ей слово. А теперь я боюсь», — прошептала Мира, надеясь, что Эл нет рядом. «Ты боишься, Эл? С каких пор? Девочка моя, что с тобой произошло?» «Я не слышу, как прежде. Ты снова можешь меня научить. Я уйду с тобой». «Мира, Эл желает тебе лучшей участи, и я согласен с ней». «Ты не согласен. Ты покорился, как я». Эл подняла, наконец, Жемира с колен. «Там, кажется, затевается заговор», — с улыбкой сказала она. «Они не виделись давно. Где он был?» «Заблудился в горах». «А ты где была?» «Все вам, смертным, хочется знать. Не скажу». Жемир тоже глядел на нее, как на диво. «Хочу сказать, что это платье тебя так меняет, что едва можно узнать прежнюю». «Я знаю. И что же лучше?» «И прежде было не подступиться, а теперь и вовсе неловко», — признался Жемир. «Это твоя сила влекла меня сюда. Я слышал зов. Ясно так?» Эл закивала. «Пойду разобью эту парочку. От своих переживаний они натворят чего-нибудь дурное», — сказала она. «Мниэль, нам нужно топливо. Ночь будет длинной. Ты устал меньше всех. Поднимись наверх, собери камней для очага». «Мы станем ночевать на берегу?» «Вы с Жемиром, да, а мы с Мирой переночуем в пещере неподалеку». Он пошел, чтобы выполнить просьбу, Эл подошла к Мире. «Пойдем, у меня есть задание для тебя». Они проследовали мимо Жемира, который сел отдыхать и размышлять. Он усмотрел, как Эл заботливо ведет Миру за руку. А та, он определил по походке, не очень желает следовать за ней. И как получилось, что такая славная девушка решила капризничать? Эл привела Миру в глубокой трещине в массе берега. В самой глубине свет мерк. Эл остановилась. «Я предлагаю тебе осмотреться, обойти все вокруг. Твоя задача — найти выход. Ты должна точно знать, как выйти из пещеры. Сама», — сказала Эл. «Я этого никогда не делала. Я боюсь быть одна. Я боюсь тишины». «Если бы ты понимала, какое благо тишина», — усмехнулась Эл. «Не бойся. Выход один. Я буду ждать тебя снаружи». Мира почувствовала наступившее одиночество. Эл удалилась тихо, шагов не слышно, поэтому она не могла определить направление. Она шарила руками, тихонько ступала, чтобы не упасть. Ей казалось, что под ногами не станет тверди. Она, как в спасении, вцепилась в рыхлую стену. Комья посыпались на ноги. Мира отскочила от стены, потом вернулась. Она шарила по стене, двигаясь вдоль нее. Стена оказалась бесконечной, пещера круглой. Наконец она различила шум воды. Он едва слышен. И Мира с облегчением вздохнула и пошла на этот шелест. Стало теплее. Так ощущалась граница света снаружи и темноты в пещере. Мира отчетливо ощутила ее. «Неплохо», — услышала она голос Эл и вздрогнула. «А теперь возвращайся». «Что?» «Иди обратно». «Я не хочу, там страшно». «Там нет ничего страшного». «Там холодно». «Вернется Мниэль, я разведу огонь, и будет тепло. Иди, это важно». «Зачем?» «Ты должна знать, как войти и выйти. Будь внимательна к своим ощущениям. Я слежу за тобой. Чем быстрее ты уйдешь, тем быстрее вернешься». «Я должна ходить туда и обратно?» «Именно так. Ты должна знать эту дорогу, словно у тебя есть глаза. Иди». Мира не прикасалась ни к чему, кроме руки Эл. В ее воображении рядом стоял вооруженный воин. Она боялась возражать. Она смиренно пошла обратно. Эл посылала ее туда снова и снова. Путь становился для нее все короче и короче. Шаги шире, поступь уверенней. Мира едва касалась стен, когда искала выход. Жемир принес им еду и теплую воду. Мира в последний раз исчезла в темноте. «Зачем это?» — спросил Жемир. «Это не ей, это нужно мне. Мне нужно будет вывести ее наружу перед тем, как она что-то увидит. Будет ночь». «Что значит увидит? Ты вернешь ей дар?» «Нет, я попытаюсь научить ее видеть». «Ты сможешь? Ты была последней, кто видел наставника. Он умер в твоем присутствии. Его целительная сила досталась тебе? Ты вернешь ей зрение? Я попытаюсь. Я никогда этого не делала. Рано лечила, а такое впервые. Ты великая. Разве ты чего-то не можешь? Я не создатель всего сущего, с насмешкой заявила она. Даже владыка может не все. Я и того меньше. Зачем же ты забрала дар себе? Он мог достаться Мире. Я забрала то, что неосторожно подарила. Им двигала моя сила. Этот дар спалил его жизнь за какие-то 100 лет. Мира может с ним не совладать. Болезнь закалила его характер, но этот дар ей не по силам. «Я не знаю, кому молиться», — печально сказал Жеймир. «Если владыка хотел погубить ее, то к кому мне теперь взывать? Проси его не вмешиваться». Мира вернулась, обрадованная своими успехами. Она отказалась от еды, полезла в воду. У нее явно поднялось настроение. Эл с добродушной улыбкой следила за ней. Жеймир ею любовался, как гордый отец. Мира гладила воду руками, а потом задумалась. «Я снова увижу ее?» — спросила она. «Если захочешь», — ответила Эл. «Я хочу». Эл с удовольствием причмокнула, посмотрела на Жеймира и сказала. «Я же говорю, характер». «Выходи из воды, Мира. Нам нужно приготовиться. Это займет все время до вечера». «Я иду в пещеру. Я знаю, как идти туда от воды». Мира не сразу нашла вход, но к ее радости она нащупала проем, обшарив прибрежную стену. «Когда станет темно, разведите костер недалеко от пещеры, чтобы его было видно, и ждите. И молчите оба, словно онемели», — сказала Эл. «Чего? Что-нибудь обязательно произойдет. Предстань перед вами хоть сам владыка, ни слова пока с вами не заговорят.